Ты меня утомляешь. Я лучше посплю». Она зевнула и перевернулась на другой бок ко мне спиной. «Спиной», — добавил Риверс, усмехнувшись себе под нос, которая была чрезвычайно красноречива, «спиной Афродиты». «Вот таким, друг мой, таким был единственный ответ Кэти. Хоть сколько-то похожий на объяснение или извинение. После него я ни капли не поумнел. Скорее даже поглупел. Ибо ее слова побудили меня задать себе множество вопросов, до ответа на которые она никогда бы не снизошла. Например, полагает ли она такие вещи неизбежными, по крайней мере, в условиях ее супружества? Да, собственно говоря, случались ли они прежде? А если так, то когда, как часто и с кем? Ну и удалось тебе это выяснить?» — спросил я. Риверс покачал головой. «Я так и не продвинулся дальше догадок и игры воображения. Но, боже мой, до чего яркой была эта игра! Ее мне, разумеется, оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным, как никогда. Несчастным и одновременно еще неистовее влюбленным. Почему это, когда подозреваешь любимую женщину в том, что она крутит любовь с кем-то другим, ощущаешь такой прилив желания? Я любил Кэти до безумия. Теперь же я перешел предел безумия. Я любил ее отчаянно и неутолимо, любил мстительно, если ты понимаешь, что это значит. Вскоре Кэти и сама это почувствовала. Ты так на меня смотрел, пожаловалась она два дня спустя, словно нашел бифштекс на необитаемом острове. Не надо этого делать, заметят. К тому же я не бифштекс, я нормальный человек, не жареный. Да и вообще, Генри уже почти выздоровел, а завтра возвращаются домой дети. Все должно опять пойти по-старому. Нам надо быть благоразумными. Быть благоразумными. Я обещал на завтра, а пока далось свет, пока была эта мстительная любовь, эта страсть, которая даже в безумии утоления сохраняла примесь обреченности. Часы шли, и утро наступило своим чередом. Первые лучи за занавеской птички в саду, мука последнего объятия, повторные клятвы быть благоразумными. И как твердо я держал слово, после завтрака я отправился к Генри и прочел ему статью Розерфорда из последнего номера Нейчур. А когда Кэти вернулась с рынка, я называл ее миссис Мартинс и прикладывал все старания к тому, чтобы выглядеть таким же лучезарно безмятежным, как и она. Для меня это, разумеется, было лицемерием, тогда как для нее всего лишь проявлением ее олимпийской природы. Незадолго до Ленча прикатил Кэп с детьми и их пожитками. Кэти и прежде была всевидящей матерью, но ее способность все видеть обычно умерялась добродушной терпимостью к детским недостаткам. На сей же раз по неизвестной причине вышло иначе. Может быть, ей ударило в голову чудо воскресения Генри, наделившее ее не только сознанием своей силы, но и охотой использовать эту силу еще на чем-нибудь. Может быть, она была к тому же слегка опьянена собственным мгновенным возрождением, переходом от долгих недель кошмара к обретению животной благодати с помощью любовных утех. Короче, какой бы ни была причина, каковы бы ни были смягчающие обстоятельства, факт остается фактом. Именно в тот день Кэти оказалась чересчур уж всевидящей. Она любила своих детей, и их возвращение ее обрадовало, однако, едва увидев их, она ощутила жажду критиковать, замечать непорядок, подавлять своей материнской властью. Через 2 минуты после встречи она отругала Тимми за грязные уши, через 3 заставила Рут признаться, что у нее запор, а через 4, исходя из того обстоятельства, что дочь не дает разбирать свои вещи, догадалась о наличии какой-то постыдной тайны. И вот, по велению Кэти, Бьюла раскрыла чемоданчики, на свет Божий выплыла эта маленькая постыдная тайна. Коробка с косметикой и наполовину пустой флакон фиалковых духов. Кэти в лучшие времена выразила бы не одобрение, но выразила бы его сочувственно, с понимающим смешком. На сей же раз она отчитала дочь громко и язвительно, а сначала вышвырнула косметический набор в мусорное ведро, собственноручно, с гримасой крайнего отвращения, опорожнила флакончик над унитазом и спустила воду. Когда мы, наконец, уселись за стол, Поэтесса, красная и с распухшими от слез глазами, ненавидела всех и вся. Мать за то, что она унизила ее, Бьюлу за то, что сбылось ее пророчество, несчастную миссис Хэнбери за то, что она умерла и, следовательно, не нуждалась более в услугах Кэти, Генри за то, что он выздоровел и таким образом способствовал их неудачному возвращению домой, а меня за то, что я вел себя с ней как с ребенком, обозвал чушью ее любовные стихи и, что еще непростительнее, явно предпочитал ее обществу, общество матери».